Глава сороковая. Говорит Хавьер. Странно, только сейчас дошли до меня слухи, что Росарио Вейс, она же последняя надежда моего отца, бредившего о том, чтобы усилием своих чресел подарить миру великого художника, она же бесталанная печушка, которая поначалу ковырялась с какими-то миниатюрками, потом с обоями, а потом с копиями старых мастеров, в конечном счете чего-то там добилась. И так миленько скопировала какой-то холстец, что очень-очень нехороший перекупщик продал его как оригинал. Разгорелся сыр-бор, и дело закончилось тем, что герцогиня де Сан-Фернандо из Академии искусств запретила ей копировать Веласкесов, уж слишком похожи. Все эти вести приносила мне, конечно же, Гумерсинда. И как это у нее только получается узнавать каждую сплетню в Мадриде раньше других? Всякий раз приходила она ко мне вся пунцовая со словами: «Ты себе не представляешь, что я слышала о той девахе, которая хотела отобрать у нас наследство». А я только кивал, ведь не буду же я с ней спорить, что, мол, не деваха у нас, только мы у нее, а точнее у ее матери. Они хотели отобрать и отобрали наследство, нагло сочиняя небылицы над распухшим телом отца в агонии. Как бы там ни было, в конечном счете Росарио пошло на пользу живописания. Ее взяли на место учительницы рисунка для одной некрасивой толстушки, которая, так уж вышла, оказалась инфантой Испании. Но спустя полгода она ни с того ни с сего прямо из дворца вошла в гущу уличных беспорядков и настолько приняла все близко к сердцу, что сильно простудилась и умерла. С того времени Гумерсинда не говорил о ней иначе, как о несчастной девахе, да и говорил-то считанные разы, ведь о трупах редко ходят слухи, достойные передачи. Но если после всех этих миниатюрок, обоев, копий, после всего этого кропания кто-то все еще сомневался, а может, жил и творил между нас большой талант, только вот судьба оказалась к нему неблагосклонна, то вот тут сомневающемуся пришлось бы спасовать. Если от вида вопящей толпы кто-то так сильно простужается, что помирает в лихорадке, пусть занимается обоями, обучением инфант и разрисовыванием вееров. Настоящий художник, дабы прийти в чувство, не нуждается в нюхательной соли, я так считаю. И вот тогда-то мне вспомнилась ее мамаша. Засупоненная корсетом, крепко сбитая, слишком часто и громко смеющаяся, тянущая отца то в цирк, то на развлечение. Вспомнилось, как она смотрела на бой быков и петухов, с каким аппетитом наворачивала горы брашна, и я подумал, разве эту маленькую девчушку, эту букашечку не поедали, как и меня ежедневно? Разве не поглощали ее, не расшарпывали? Неужто кровать в Бордо была обиталищем двух хищников, мясоедов, пожирателей детей? Вот уж действительно два сапога пара. Снюхались своим звериным нюхом и признались друг другу: «Знаю, знаю твою страшную тайну», — говорит Мариано. Отец живет себе припеваючи, продает дедовские холсты. Причем, знаю, он неплохо соображает, что можно продать, а что стоит еще попридержать и в мастерской, и на стенах мадридского дома, и в доме глухого. В голове у него полный каталог графики, рисунков, холстов. Он в секунду может оценить картину, назвать год и место ее написания, а порой присовокупить какую-нибудь призабавную историю, например, о цыпленке, какого кухарка выхватила из расставленных для натюрморта предметов и бросила в горшок, или о нетерпеливой натурщице. У меня на сей счет свои подозрения. Я, к примеру, знаю, что он все еще посылает сына своей прислуги в лавку Эскерры, где в свое время и дед покупал кисти, краски и клей, и что Эскерра поставляет ему пачки с заказанным товаром, которые потом исчезают за дверями мастерской, будто их никогда и не было. Месяца два назад я выбрался в Мансонерес, чтобы показать Мануэлю, он с нами играет в трио, старое фортепиано, что стоит в доме глухого. Я не был там года три, если не четыре, и хоть домом занимается придурковатый сын Филиппа, время делает свое дело, с крыши слетает черепица, штукатурка в больших потеках и смахивает на карту бог знает какого мира, краска на дверях и окнах облезает, а ползущий по фасаду плющ постепенно, но неумолимо разрушает стены. Старая часть, куда я заглянул только на минутку, вообще может завалиться. Столько там трещин в стенах и трухлявых балок. Только парадная лестница все еще выглядит монументально. Но дом, в котором никто не живет, изнутри становится ненадежным, незаметно разваливается. Мебель осточертела, обои стали немодными. Фортепиано расстроилось, и надо решить, вызвать ли настройщика туда или привезти инструмент в город и уже у нас привести в порядок. Концепсьон в последнее время только и мечтает, что о концертах для двух фортепиано. А поскольку чувствовать себя неважно, хотелось бы доставить ей маленькое удовольствие. Одна лишь отцовская мазня по-прежнему осталась кошмарной. Бедный Мануэль, его отец был колесником, и он из кожи лезет, лишь бы выглядеть знатоком искусства и человеком образованным. Так вот он абсолютно одинаково восхищался как висящими на лестнице шедеврами деда, так и почкотней в зале для музицирования. А я ничем не выдал себя, зато позднее уже дома мы от души посмеялись с Концепсьон. И только ночью, вертясь сбоку на бок, прислушиваясь к ее неспокойному тяжелому дыханию, я подумал кое о какой сделке, что могла бы принести мне действительно немалый барыш. Говорит Хавьер. Уже сгущаются сумерки, и самое время признаться во всем. Да, и впрямь мое имя, фамилию и адрес можно найти в английских путеводителях по Испании. И впрямь есть там запись, будто я охотно показываю картины старого Хрыча из единственной в своем роде частной коллекции. Написано также и то, что можно, особо не торгуясь, уговорить меня продать кое-что из этого. Сие упоминание стоило мне двух маленьких рисуночков, которые либо все еще висят у того самонадеянного английского забулдыжного шелкопера, либо уже давным-давно за нешуточные золотые гвинеи перекочевали в коллекцию с той же самонадеянного и с той же забулдыжного лорда с подагрой. Да и впрямь я обожал этих гостей, этот тип гостей. Порой они бывали настолько глупы, что, входя в мой кабинет, конечно, после того, как об их приходе доложила прислуга, они все еще держали в руке путеводитель, заложенный пальцем на странице 158, где намекалось, будто от наивного Хавьера Гои можно за полцены приобрести шедевры. Да и впрямь я продумал свой метод продажи до мельчайших подробностей, и он всякий раз оправдывал себя. Были они до того похожи друг на друга, что план не мог не оправдаться. Неизменно в их обращении со мной сквозила смесь притворного уважения и снисходительности, какую каналье выказывают в отношении тех, кого через минуту собираются облапушить. Они уверяли меня, что приехали в Мадрид исключительно за тем, чтобы взглянуть на полотна великого Гои. Мало кто из них говорил по-нашему, почти все они приходили с переводчиком, и мне приходилось в первый раз слушать о великом Гое по-английски, а во второй — по-испански. То есть каждый комплимент, каждую похвалу дважды становилось даже тошно. Я же ломался, мол, это уже остатки коллекции, мол, почти все уже продано, самое ценное купили большие господа, в том числе много англичан, если это как раз был англичанин. Ведь приезжали и французы, даже двое немцев прибыли. Они и упрашивали меня, и разжалобливали, ведь не затем же приехали, чтобы уйти отсюда, не солоно хлебавши. И тогда я, тяжело вздыхая для виду, припровождал их в мастерскую. Прислуги строго-настрого, вплоть до увольнения, запрещалось там убирать. Я лелеял пыль, беспорядок, стаканы, набитые кистями, засохшей краской на растопыренном волосе, благодаря чему у гостей складывалось впечатление, будто входят они в преданный забвению храм искусства. Они озирались по сторонам, а во взгляде их уже не пробивалось хотя бы маломальское восхищение. Стояла в них одна алчность. Я видел, как зрачки их округляются, как превращаются в звонкую монету. А посему не было во мне угрызений совести ни капли. Да и впрямь это я написал большинство полотен старого Хрыча, Франциско Гоя и Люсьентес, которые теперь украшают резиденции лордов, возле которых причмокивают языками знатоки и ценители. Да и впрямь это я делал наброски, это я проводил вечера в маленькой комнатушке за шкафом, где на листах старой бумаги возникали черноволосые махи, ведьмы, смертники в тюрьмах, сумасшедшие. Это я, не создавая лишнего беспорядка, не брызгая краской по сторонам, не пыжась, не уснащая шляпы свечами, совершенно спокойно, размеренно, в присущем мне темпе изготовляла дорогостоящие сувениры для пройдох с путеводителем в руке, заложенным пальцем на странице 158. Я раскладывал перед ними запыленные папки, силился открыть ящичек, лет 5 не открывал. Это был мой коронный актерский номер. А потом скулил, плакался, жаловался на бедность и называл цену, которая могла бы показаться несколько завышенной, но и так составляла лишь малую талику того одобрения и расположения, какого они удостоятся, уже повесив оправленный в раму рисунок или холст на почетном месте в гостиной зале и будут с гордостью говорить. Сей скромный на первый взгляд рисуночек или сие непрезентабельное на первый взгляд полотно — настоящее приданое для моей дочери, Гойя, настоящий Гойя. У нас еще малоизвестный, но на континенте большая слава. Я купил его от незадачливого сына-живописца за сущие гроши. Опрощаясь, в этом я никогда себе не мог отказать. Я как бы невзначай ронял. А знаете, сэр, я ведь тоже художник. И, сохраняя благодушное, придурковатое выражение лица, смотрел, как они хитрят и угодничают, с трудом отыскивая ответ. «О, прекрасно, прекрасно! Как жаль, что мне пора уходить!» «Или не сомневаюсь, что ваши работы ни в чем не уступают работам вашего отца. К сожалению, меня ждет экипаж. Или мой сын тоже купец?» А кто-то из них даже сказал с этим своим страшным акцентом. «Так вы обломок старого камня. У нас говорят», — кивнул я ему, — «яблоко от яблони недалеко падает». Ох уж мне эти старые пословицы. Не знаю, почему я не хотел говорить об этом раньше. Не хотел, и все тут. Человек на старости лет становится упрям, как осел. Мне казалось, что после меня должно остаться лишь одно. То, чего не купил бы ни один англичанин в крылатке, чьи глаза на восковом лице точно пара оценщиков, почкотню дементивного старика, метры испорченного ситчика в розочке, загипсованные, покрытые извращенной, безобразной, трактирной мазнёй стен приличного дома. Интересно, когда это он был приличным, может, до того, как его купил старый пень. Мне казалось постыдным, что я ко всему тому присовокупляю ещё мелочи своей маленькой мануфактуры, где работает всего-навсего один человек, который мастачит всяких там ведьм, мах, демонов, подстреленных цесарок, рисуночки, картиночки, афорты, сей маленький, сработанный втайне от всех ассортимент, штукарские штучки для приезжих. Впрочем, неплохо оплачиваемые. Но чтобы мне дало, покажи я и докажи, что пишу не хуже отца, если еще раньше я и показал и доказал, что умею писать лучше него. То были всего лишь забавы старика. Бог с ними, с деньгами. Но тот момент, когда уже на пороге я говорил им, что, мол, и я, эх, как вспомню. Махровейшая мазня, которую я постыдился бы продать, хоть наверняка нашлись бы желающие, в печь не попала. Я заворачивал ее в бумагу, перевязывал бечевкой и прятал под комод. Убежден, после моей смерти этот идиот, наследничек мой, продаст ее вместе с великими шедеврами своего деда. И это будет последняя моя победа, уже из-за гроба. Правда, все, что я написал в доме глухого, распадется и исчезнет бесповоротно. Уже сейчас слезает краска и пластами спадает на пол вместе со штукатуркой. Понятно, что никто не будет вспоминать обо мне иначе, кроме как о ленивом, несимпатичном сыне старого Гои. Особо неизвестно, что он делал всю свою жизнь, но мой безмозглый сын одурачит еще пару таких же безмозглых кретинов, и они повесят мою почкотню в роскошных резиденциях, а может, даже пошлют ее в королевскую коллекцию, и будут перед ней стоять уже другие дурни, чмокать и восхищаться, чмокать и снова восхищаться. А сие меня, надо признаться, порядком забавляет.